«Ничего ты от тебя не утаишь», — посетовал наемник. «Знаешь, я бы тебе заплатил, но времена неудачные. Мы нынче на мели. Так вот», — продолжил он более серьезно, — «проверь графа с распространенным именем. Есть причины предполагать, что это он». С этими словами Алонсо покосился на ту самую блондинку, которую недавно так галантно вел в танце. Видимо, именно она была источником информации. Наемник стал потихоньку продвигаться к выходу из залы, и я отыскала глазами графа Нортона Кэмерона. Он стоял у окна с бокалом вина в руке и о чем-то негромко беседовал с еще одним гостем. Поскольку последний не звался ни Нортоном, ни Джастином, его имени я не запомнила. Слышать разговор я не могла, повода присоединиться не видела, поэтому пока просто стояла в стороне и осторожно рассматривала человека, который, возможно, являлся причиной всех бед Дамиана. Высокий, я бы даже сказала, очень высокий, темноволосый и тоже, как и Дамиан, бледный. Военная выправка бросается в глаза, тут даже не нужно гадать по руке. Вообще он был чем-то немного похож на Дамиана, то ли это самое сочетание темных волос, бледной кожи и высокого роста, то ли просто нечто неуловимое в облике. Но это сходство не вызывало во мне симпатии к графу, скорее наоборот, злило. Закончив беседу, что было ознаменовано коротким вежливым кивком, Кэмерон прошел мимо висевших на стене фамильных портретов, поставил наполовину опустевший бокал на поднос и исчез за занавеской, скрывавшей вход на балкон. Я немного выждала, а затем неспешно зашагала туда же. Что-то подсказывало мне, что как раз сейчас настало время подышать свежим воздухом. Балкон оказался широким и неожиданно просторным. Вдоль бортика стояли несколько стульев. Занавеска, колыхавшаяся на ветру у меня за спиной, пропускала сюда обрывки горевшего в зале света. Шелестевший внизу сад тонул в темноте ночи. Звезд было мало, луны не видно. Интересовавший меня человек сидел на стуле, задумчиво глядя куда-то в черноту. Я подошла почти к самому бортику и только тогда воскликнула. — Ох, простите, граф, я не знала, что вы здесь, не хотела вам мешать. И сделала вид, что собираюсь возвратиться в залу. — Что вы, леди, вы нисколько мне не помешали. Прошу вас, останьтесь. Я снова подошла к бортику. Ветер принялся трепать мое платье, словно проверяя его на прочность. Кэмерон встал возле меня. — Леди Элисса, я правильно запомнил? — Да, а вы... — Нортон Кэмерон. Я молча кивнула. Опустила руки на бортик, устремила взгляд в темноту сада. — Там стало очень душно, — сказала я, объясняя таким образом свое появление. — А здесь свежо. — Да, здесь значительно лучше, — согласился Кэмерон. — Присаживайтесь. Он пододвинул мне стул. — Благодарю вас. Это вовсе не обязательно. — В таком случае мне тоже придется стоять. Я вынужденно рассмеялась. — Ладно, вы меня уговорили. — Но это был чистой воды шантаж, — попеняла ему я, опускаясь на белый стул, такой же, как те, что стояли в зале. «Ну что только не пойдешь ради общества красивой девушки!» — усмехнулся он, садясь на соседний стул. «Как вам нравится Эйсбург?» «Очень нравится», — охотно ответила я. «В самом деле?» Его голос звучал удивленно. «Хотя чему тут удивляться, когда задаешь избитый светский вопрос и получаешь на него столь же заученный светский ответ? Если говорить правду, так я ненавидела этот город». За то, что в нем силой удерживали Дамиана. Больше меня ничто не волновало. Я не смогла бы даже припомнить, какие здесь архитектурные особенности и может ли город похвастаться маломальски стоящими достопримечательностями. — А вам что же, здесь не нравится? — задала встречный вопрос я. — Так... — Нортон неопределенно повел плечом. — Город как город. А откуда вы сюда приехали? — «Последнее время мы с кузеном путешествовали», — ответила я в соответствии с нашей легендой. «Перебирались с места на место». «А раньше?» «А раньше я воспитывалась в пансионе. Я не видела причин придумывать себе биографию там, где могла со спокойной совестью воспользоваться биографией подлинной. Немалое число девушек, в том числе и знатного происхождения, проходили обучение в пансионах. Другое дело, что пансион пансиону рознь, да и продолжительность такого обучения разнилась, но сам по себе факт такого воспитания никак не выдавал во мне жену Дамиана. — В самом деле? И как вам это понравилось? — Ничего особенного, — откликнулась я. — Чрезвычайно скучно. Рассказывать уж точно не о чем. Распространяться на тему поясов верности и мокрой простыни я не собиралась. Лучше расскажите о себе. Вам ведь приходилось воевать, верно? — Откуда вы знаете? — Для этого достаточно один раз на вас взглянуть, — улыбнулась я. Нортон принужденно рассмеялся. — Привычки так просто не уходят. Хотя и пора бы. Я уже год как оставил службу. — А сколько прослужили? — с интересом спросила я. — О, долго. Почти 8 лет. — Надо же! Действительно долго. А где? Ну, если это, конечно, не военная тайна. — Какая там тайна? — отмахнулся он. — Первый год в Кресте, а остальное время в Анселоне. — Как интересно! — всплеснула руками я. — Я слышала, там удивительная природа. Какие-то необычные леса с лианами. Как-то они мудрёно называются. — Джунгли, — подсказал Кэмерон. — Точно, джунгли! — подхватила я. — И что же, вам доводилось там бывать? Или сражения в лесах не ведутся? — Сражения ведутся там, где придется, — без особого энтузиазма ответил он. — Но в джунглях мы старались не биться. — Отчего? — Довольно невыгодная территория. Местное население приспособлено к ней прекрасно. Мы же не приспособлены вовсе. Ланрежцы, по счастью, тоже. Но это не слишком интересная тема для разговора. — Разве? А, по-моему, ничто не может быть увлекательнее истории о сражениях. «А сколькими воинами вы командовали? Сотней? Или, может быть, тысячей?» Сдержанная улыбка. «Вы разочаруетесь, леди Элисен. Я почти не командовал». «А что же вы делали?» Камерон пожал плечами, как бы подчеркивая таким образом, что тема эта действительно неинтересная. «Исследовал местность, следил за передвижениями вражеских войск, добывал информацию». «Вы были разведчиком?» Восторженно всплеснула руками я. «Можно сказать и так». «И в джунглях бывать вам тоже приходилось?» «Пусть думает, что у меня навязчивая идея. Детский интерес к экзотике, тем более, что природа джунглей — это и правда очень увлекательно. И я бы непременно ей заинтересовалась, если бы не была сейчас целиком и полностью сосредоточена совершенно на другом». «Приходилось, да». «И вы ходили туда в одиночку?» «Вам было не страшно? Там же, говорят, живут дикие звери!» «Дикие звери — это не самое страшное, с чем там можно было столкнуться. Но я далеко не всегда ходил в одиночку». «Но вы же сами сказали, что не командовали отрядом!» — напомнила я. «Отряда и не было!» — подтвердил Кэмерон. «О!» — произнес он, поворачиваясь к человеку, как раз выходившему на наш балкон из залы. — Вот с ним-то как раз мы ходили. Мне стоило большого труда сдержаться и не вскочить на ноги. Сердце забилось в ускоренном ритме. Перед занавеской, бьющейся на ветру, словно парус во время шторма, стоял сейчас Джастин Брэдшоу. Вот оно как! Джастин и Нортон. Стало быть, они оба здесь. Случайное совпадение? Сговор? Или просто двое друзей, живущих в одной части страны, и потому нередко пересекающихся на мероприятиях вроде сегодняшнего. — Леди Элиса, вы знакомы с лордом Джастином Брэдшоу? — спросил Нортон, поднимаясь на ноги во второй раз со времени моего прихода. — Мы были представлены, — с вежливой улыбкой кивнула я. — Совершенно верно, — подтвердил Джастин и, подойдя ближе, галантно поцеловал мне руку. Я же постаралась рассмотреть его в неверном свете, неравномерно проникающем на балкон из праздничной залы. Тоже высокий, но ниже, чем Нортон. Должно быть примерно одного роста с Дамианом или чуть пониже. Кожа кажется чуть более смуглая, чем у его бывших сослуживцев. Темные волосы коротко пострижены. Когда он улыбается, на щеках появляются ямочки, что делает улыбку весьма обаятельной. Вот только меня на это обаяние не купить. — Я это все думал. Куда ты пропал? — заметил Джастин, обращаясь к Нортону. — А ты, оказывается, похитил с приема красивую девушку, чтобы единолично наслаждаться ее обществом. Прежде я не замечал в тебе такого эгоизма. Рано или поздно человеку приходится умнеть. Несмотря на некоторую ироничность интонации, особого веселья в словах Нортона не чувствовалось. «Не беда. К счастью, я тебя отыскал, и своим приходом хоть немного восстановил справедливость». Я слушала их бессмысленную болтовню вполуха, все больше концентрируясь на собственном состоянии. Обуревавшие меня эмоции были непривычными и чуть-чуть пугающими. Я всей душой ненавидела тех двоих, что вели сейчас столь беспечный разговор в паре шагов от меня. Ненавидела до зуда в кончиках пальцев, до сведенной челюсти, до желания закричать. Да, был высокий шанс, что настоящим врагом Дамиана является лишь один из них. Но даже в этом случае второй, скажем прямо, куда менее виноватый, вызывал во мне нешуточный приступ злости. Потому что не поддержал Дамиана тогда, когда это было необходимо. Потому что не помог, не нашел нужных слов, предал и тем самым окончательно растоптал. Что же касается второго, то тут и вовсе не о чем было говорить. Признаюсь, в тот момент я испугалась, что не выдержу, выдам себя и не смогу продолжать играть в милую светскую игру, улыбаясь и стреляя глазками. Но я справилась. Больше того, это оказалось на удивление легко, словно сама ненависть взялась позаботиться о моем успехе, отстранила все прочие эмоции, заставила высоко поднять голову, преобразовала рвущийся на лицо оскал в очаровательную улыбку. «Могу я осведомиться о теме вашего разговора?» — спросил между тем Джастин, пододвигая себе стул. «Чего же нет? Я как раз рассказывал леди Элисе об Анселоне». «Об Анселоне?» — изумился Брэдшоу. «Немного странный выбор темы для светского разговора», — попенял Нортону он. «Это я виновата», — поспешила оправдать Кэмерона я. «Леди Элису интересуют джунгли», — пояснил Нортон. «Ах, вот как!» — понимающе кивнул Джастин. «Это и в самом деле весьма любопытно. Понадобилось много времени, чтобы привыкнуть. Верно, Нортон?» «О, да», — согласился тот. «Например, к бегающим под ногами обезьянкам». «Какая прелесть! Я только что не захлопала в ладоши. Я видела обезьянок только один раз в жизни у одного коллекционера редких животных. Знаете, есть такие странные люди. Обожаю экзотических животных и экзотические растения. Стало быть, вы ходили по джунглям вдвоем, без большого отряда, и совсем не боялись?» «Не боялись», — геройски заявил Джастин, а затем прищурился и с улыбкой признал. «Ну, самую малость. И да, ходили вдвоем». «Втроем», — мрачно уточнил Нортон. «Это было давно», — откликнулся Джастин, тоже, кажется, помрачнев. «У вас был сослуживец? Он погиб?» — осведомилась я, принимая должное скорбное выражение лица. Эти двое переглянулись. «В некотором роде можно сказать и так», — пробормотал Нортон. «Он просто очень давно оставил службу», — возразил Джастин. Я покивала с бодрой улыбкой на лице. Очень надеялась, что в темноте ночного балкона сжатые губы сойдут за признак бодрости, а не тех чувств, что обуревали меня на самом деле. Можно сказать и так. Мы с Алонсо снова встретились примерно через 3/4 часа после его ухода на нижние этажи. К тому моменту, как я возвратилась в залу в сопровождении Нортона и Джастина, наемник уже, как ни в чем не бывало, беседовал с гостями. «Кто из двоих?» — тихо спросил он, когда мы остались наедине. «Оба», — так же тихо ответила я. Алонсо поднял на меня удивленный взгляд. «Они оба здесь», — объяснила я. «И тот, и другой. Кто из них за этим стоит, не знаю». «Неожиданный поворот», — признал Алонсо. «У меня новостей куда как меньше. Его держат не здесь». «Что будем делать?» «Вернемся в трактир», — решил наемник. «Отправим сюда Дэна и Нед. Пускай проследят за этими ребятами и выяснят, где они остановились. Не только же нам с тобой сегодня вечером работать». Сославшись на мою усталость, мы распрощались с бароном и покинули его праздник. Должна отметить, что на улицах окунувшегося в темноту города я чувствовала себя куда как комфортнее.